«Значит, принимаем как план на будущее», – подытожил Денис. «Пока двигаемся дальше вниз по Волге до Каспия, но теперь придерживаемся правого берега. Больше всего нас волновало, как долго мы будем двигаться в этом каменном каньоне. Воды хватает, но ее не вскипятить без дров. И что там росло на берегу, совершенно не было видно. В некоторых местах скалистый берег поднимался до 5 метров. Денис решил, что в крайнем случае причалим, где пониже и вскарабкаемся вверх на поиски дров, не вытаскивая байдарки на берег. Отчего такое странное русло у реки? Поинтересовался я у Татьяны, пользуясь тем, что мы по-прежнему плыли в одной связке байдарок. «Ты имеешь в виду, отчего оно не похоже на привычную нам Волгу?» – уточнила женщина. «Тысячелетиями на дно оседали всевозможные отложения. Этот каньон начнет мельчать, уровень воды подниматься, но суммарный объем не сильно изменится. Река начнет растекаться вширь, смывая все новые и новые породы, поднимая уровень дна. И как далеко простирается этот каньон, не знаю, но если ты посмотришь вперед, то увидишь, что река уже расширяется. Левый берег становится ниже, как у всех рек северного полушария. Денис хотел уходить вправо, заметил я, но нашего командира пока устраивало то, что мы встретили. Сигнал свистком означал, что причаливаем. Интересовали нас деревья для дров, ну и оценить окружение не мешало бы. Вначале смотрим, какие здесь следы животных на земле, затем, парни, рубим низкие деревья и огораживаем ими лагерь. Принял сразу меры предосторожности Денис. Меня от рубки дров освободили. Денис хотел, чтобы мы здесь наловили побольше рыбы, запекли на костре и взяли запасы с собой. Попутно женщины должны были накипятить воды. Бутылок было не так много, но имелись же отличные гермомешки. Действительно, отчего бы не использовать такую емкость. Колька, как обычно, был у меня на подхвате. Первые пойманные 2 рыбешки не его, ни меня не впечатлили. Я даже решил, что зря поменял леску на плетеный шнур. Но буквально через несколько секунд подсек что-то огромное. Если бы не всплеск хвоста, я бы решил, что зацепил снасть за бревно. «Крокодил!» — охнул у меня за спиной Колька. «Зови мужиков с топорами!» — выкрикнул я. «Крокодил там или нет?» Но спиннинг бросать было жалко, и я продолжал подтаскивать добычу, которая вела себя все же как рыба. «Левее, левее заводи к камням!» — послышался голос Артема. «Давай подводи, я ее обухом топора огрею!» Тот монстр у меня на крючке активно сопротивлялся, но перед азартом Артема не устоял. Друг запрыгнул на камень, уже с него долбанул обухом по голове рыбы и ухватил за жабры, помогая мне вытащить улов. «Не крокодил!» — сразу разочаровался Колька, рассмотрев рыбу. «Что бы ты с ним делал? В пищу крокодилы не годятся», — отозвался Артем. «Тут уже все наши подбежали, выспрашивая, что это такое я поймал. На осетра похож, но Макс на спиннинг ловил. Обычно осетр только на наживку идет. Эти древние рыбы совершенно не в курсе, на какую снасть им положено ловиться», — хмыкнула Людмила Сергеевна. «И косвенно это свидетельствует, что мы почти у Каспия», — заметила Татьяна. «Кстати, никто не пробовал воду, она хоть пресная?» Вода оказалась пока пресной, не морской, а вот рыба такого размера продолжала изумлять. «Максим, я потрясена вашими умениями», — похвалила меня Катерина. «Улов хороший», — подключился Денис. «Жаль, соли нет, но если запечь, то дня на 3 хватит». С этим я был тоже согласен. Первобытный осетр был килограммов на 70. Рубить его пришлось топором, что тоже давалось нелегко. Из головы и хвоста должна была получиться прекрасная наваристая ухо, но и работы предстояло немало. «Предлагаю сегодня никуда больше не плыть», — оценил правильно объем работы Кузьмич. «Сейчас еще нарубим кустарника, елок и огородим стоянку. Ночью дежурить будем, а завтра с утра поплывем уже с запасами воды и рыбы». Возражений ни от кого не последовало, к тому же следов каких-либо животных в молодом хвойном лесу мы не обнаружили, и продолжили запасаться провизией впрок. Один костер еще горел, а во втором доходили угли, где и запекали рыбу. Процесс переработки речного монстра оказался небыстрым. Мы и палатку поставили, и лагерь укрепили по периметру, а еще и половины рыбины не запекли. Пока проверим и пересчитаем наши запасы, у кого что в рюкзаках имеется. Предложил Василий Кузьмич всем очередное занятие. Идея народу понравилась. Не только пересмотреть, но и перекомпоновать вещи нам не помешает. Ожидаемо, у всех имелся запас белья, сменная обувь и немного одежды. Но рюкзаки Ольги и Дианы порадовали множеством полезных вещей, если можно применить такое понятие к погибшим девушкам. Я только изумлялся, Зачем в поход было брать все эти маникюрные наборы? Безусловно, для нас это все нужно, но недоумение осталось. А еще у Дианы в пакете нашли помятый виноград и две морковки. Морковь можно посадить на семена, поинтересовался Денис у Кузьмича. Попробуем. Из виноградных косточек, кстати, тоже можно вырастить полноценное растение. И через сколько лет они начнут плодоносить? Скептически отнесся к такому предложению Артем. Лет через пять уже что-то будет, только повозиться с косточками придется. Хорошо, не стал отсекать идею Денис. Тут еще я вспомнил, что у Артема должен быть початок кукурузы. Зареклись мы брать кукурузу в банках, отчитывался друг, доставая сухой початок. На рыбалке бабы, пардон, женщины, обязательно кинут кукурузу в уху, а так желающих нет. А зачем вы ее вообще брали? Недоумевала Алина. Для прикормки рыбы, конечно, пояснил за Артема Кузьмич. Кукурузе обрадовались все. Те 3 года, которые отвел на наше обустройство Денис, мы вполне можем возделывать огород. Ледниковый период или нет, но возможность вырастить и картошку, которая у нас сохранилась килограммов 6, и кукурузу имеется. Насчет моркови и винограда никто не был уверен, но то, что мы нашли, уже внушало оптимизм. Неожиданный и самый приятный сюрприз ожидал всех, когда я начал проверять свой рюкзак. В боковом кармашке обнаружил упаковку корма для попугайчиков. Вот когда поблагодаришь бывшую жену. Я и сам забыл, что покупал упаковку корма. Перед походом рюкзак не проверял, а тут такая удача. Макс, во всяком там фэнтези это называется роялем в кустах, сиял улыбкой Артем. Как удачно, перебирала содержимое пакета Людмила Сергеевна. А что тут вообще? Поинтересовался Колька. Я только овес и семечки узнал. Остальное проса, пояснила женщина. А вот эти 5 зерен или пшеницы, или ржи, попали в смесь явно случайно. А вон то белое что, ткнул мальчишка в непонятные комочки. Какой-то витаминный сбор для попугайчиков. А проса съедобная, уточнила Алина. Пшенную кашу ела когда-нибудь, переспросил я. Так вот это оно и есть. Пшенка бее, констатировала девушка. Я ее даже переубеждать не стал. Посмотрим, что она скажет через месяц рыбной диеты. А через полгода, зато все остальные оценили в полной мере содержимое пакетика. Людмила Сергеевна лично упаковала его в маленькую гермоупаковку, приделала веревочку и велела мне носить это на шее во время движения на реке. Рюкзаки и потерять можно, а тут такая драгоценность. Точно так же поступили и с кукурузой, распотрошив початок. К прочим ценностям отнесли ремонтный набор для лодок, ножи, которые имелись у каждого, и топоры. А вот сетка для рыбной ловли вызвала массу вопросов. Начиная с того, зачем я ее вообще брал с собой, и заканчивая возможностями применения. Если в реке плавают осетры, подобные тому, что запекался на костре, тогда тонкая китайского производства сетка – предмет, не подходящий во всех отношениях. Но и выбрасывать ее никто не думал. Уже после ужина устроили вечер знакомства. Денис честно признался, что просмотрел лист группы только мельком, намереваясь познакомиться на месте. Игнат также был новичком. Остальные хоть и были знакомы друг с другом, но во многих отношениях поверхностно. Начали с женщин. Людмила Сергеевна сообщила, что ей 42 года. Образование, естественно, экономическое. На путешествие во времени она не рассчитывала. Особыми навыками похвастаться не может. Но приготовить еду, почистить ту же рыбу ей вполне по силам. Алина, наш витражист, оказалась существом еще более бесполезным. Возраст 22 года. Это и плюс, и минус. Она молода, физически здоровее. Но пока женщины старшего возраста хлопот не доставляли. Зато Алина с Инной то и дело начинали хлюпать носами и жаловаться на судьбу. Кстати, Инна была на год младше Алины. Хотя внешне эта русоволосая деваха выглядела крепче и взрослее. Очень порадовала своей биографией Екатерина Сергеевна. Оказалось, что она химик по образованию. Но на вопрос Дениса, сможет ли она обнаружить железные руды или прочие полезные ископаемые, только фыркнула. Я химик, а не геолог. Но если вы что-то обнаружите и мне принесете, то экспертизу сделать смогу. Железо проще всего распознать. Про Татьяну и Игната мы уже и так все знали. Ценные кадры. Чего нельзя было сказать о Сашке. 25-летний племянник главбуха работал в компании монтажником торгового оборудования. Каких-то полезных хобби парень у себя так и не припомнил. Будешь дрова рубить, пока мы с Максом рыбу ловим, пообещал Артем. Василий Кузьмич рассказал про себя много чего. Татьяна информацию о муже дополнила. В общем, он будет заниматься огородными делами. А я на охоту пойду, азартно пообещал Колька. Сделаю себе арбалет. Там металл нужен, и болты для стрельбы, прервал мечтания пацана Денис. У меня был арбалет, там без металла, не понял Коля. Мы ему в одном этнографическом музее купили сувенирный, пояснила Татьяна. Так что устройство он действительно знает. Может, когда и сделаем. На мой взгляд, самым полезным человеком в команде был Денис. Тому способствовала специфика его работы. Что интересно, но после такого знакомства даже наши девушки приободрились. Будущее уже не выглядело таким мрачным и пугающим. Корм для попугайчиков HTTP. Уплац, 2017 часов 12 минут 1. СФИА 859-8D5B16D767E8DDF171240-0. Проса HTTP. Уплац, 2017 часов 12 минут. 1/43527E5C2E765852616EOB2C8D094F3. Изменение рельефа дна HTTP. Уплац, 2017 часов 12 минут. 1/2E449B3F96C59F2FD9289C9100000390000669660. Часть 6. Утро следующего дня началось со споров. Правый берег, который мы наблюдали дальше нашей стоянки, по-прежнему был высоким и скалистым. Зато левый оказался ниже, но и уводил он в другую сторону от запланированного Денисом маршрута. Какая разница, доказывал Артем. Если мы обоснуемся в этом регионе всего на 3 года, то не вижу смысла в выборе скалистого побережья. Там даже на ночевку причалить негде. К тому же слева вдалеке виден приличный лес, поддержал Василий. Большинством голосов выбираем левый берег, подытожил Денис, не пытаясь отстоять свою точку зрения. Та зеленая кромка леса, которую мы рассмотрели, оказалась довольно далеко. На часах было 2 часа дня, когда по пути попался приличного размера остров. И тут же встал вопрос, выбирать его для ночевки или еще рано. По времени можно грести и грести до того леса. Но тут дамы дружно захотели пообедать и устроить туалет в подходящем месте. Остров оказался немаленьким. Там даже какие-то кривоватые деревца росли. Я их тут же порубил, а потом долго возился, пытаясь развести костер из сырых дров. Дамы в это время не скучали. Они воспользовались солнечной погодой. На том берегу, где мы причалили, было мелководье, и дружно устроили постирушки в прогретой воде. «Максим, давайте вашу вторую футболку, я постираю», — обратилась ко мне арт-директор, и я возражать не стал. Только носки постеснялся отдавать, а чистых в запасе не осталось. Правда, и где это все сушить будем, тоже не представлял. На удивление Катерина сама стребовала и мои вонючие носки, и даже нижнее белье. Артем с Игнатом тем временем срубили еще несколько тонких деревьев и принялись очищать их от коры и листьев. Я так понял, что это они оружие решили сделать. Встретится нам дальше остров или нет, неизвестно. А ночевать на берегу, значит, подвергаться опасности нападения хищников. Колька себе тоже смастерил подобное копье и тут же поинтересовался. «Дядя Денис, можно я на те камни заберусь и посмотрю сверху на реку?» Не нашел для себя другого занятия Колька. «Вместе пойдем. Скоро вода для чая закипит», — предупредил я. «Куски запеченного осетра можно и без подогрева есть, а от горячего питья никто не откажется. Только назвать чаем эту еле подкрашенную водичку язык не поворачивался». После обеда народ снова разбрелся по острову, явно намереваясь остаться здесь с ночевкой. Вода в реке пока еще пресная, пить ее можно. Если не хватит еды, то я еще поймаю рыбы, заверил я. Давайте все постираем и разложим на камнях сушиться, пока солнечная погода, уговаривала Людмила Сергеевна. В общем, решили устроить банно-прачечный день. Я, прихватив кусок мыла, отправился на то место, где стирали дамы. Планировал еще и ополоснуться по-быстрому, чтобы не вонять потом. Вот только по пути мне попалась взволнованная Катерина. «Максим, я там за М, кусты ходила», — смутилась Катерина. Я понятливо кивнул, не желая дальше смущать даму. «А змеи в воде плавают?» — неожиданно сменила она тему. «Конечно», — подтвердил я. «Мы же не в пустыне, и здесь вряд ли встречаются сухопутные змеи. Но не переживайте, в воде змеи кусаются только в брачный период, весной. Это хорошо, брезгливо передернула плечами Катерина. А то я вначале подумала, что там корявая палка в воде, а оказалось, змея. Такое соседство на острове мне совсем не понравилось. Но додумать мысль я не успел. Откуда-то справа, за камнями, послышался душераздирающий вопль. Кто так орет, я как-то и не сообразил, но и прийти на выручку быстро не успевал. Пришлось огибать выступающий кусок невысокой скалы, да еще внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не подвернуть ногу. Когда же я подбежал, то вообще растерялся. Сашка носился вокруг валуна и громко вопил. Вид парень имел совершенно невменяемый, хотя причины такого поведения я не видел. «Стой ты, стой!» Попытался я затормозить Сашку и разобраться в ситуации. Что случилось? Спешно сверху с камней спускался Денис. «Змея!» Издал последний вопль Сашка, захрипел и упал на землю. Напугала змея, высунулся из-за Дениса Колька. Похоже, что укусила, наконец разобрался я. Сразу и не сообразил, что парень бегает босиком. Его кроссовки стояли на валуне. Он, похоже, решил помыться и даже часть одежды уже скинул. «Сашка, Сашка, куда тебя змея укусила?» Склонился над парнем Денис. «Макс, что-нибудь дай для жгута, нужно перевязать выше укуса». Ремень я выдернул мгновенно и теперь пытался отыскать предполагаемое место укуса. По логике, если он бегал босиком, то и укус должен быть на ноге. Но кроме мелких царапин я ничего не заметил. «Жгут накладывай», — рявкнул на меня Денис. «Куда?» Сашку тем временем начало трясти. Но тут уже Игнат подбежал нам на выручку. «Куда жгут-то? Куда?» — выспрашивал я парней. Пена изо рта и быстро синеющие Сашкины губы мне совсем не нравились. «Отставить жгут», — как-то обреченно произнес Денис. Игнат же мне молча показал две маленькие точки на Сашкиной шее с левой стороны. Еще до того момента, как подошли все остальные члены нашей группы, парень перестал дышать. «Макс, женщины, ребенка уведи», — снова рявкнул на меня Денис. Спорить я не стал, спешно тормозя Алину с Инной. Синее лицо, вывалившийся язык, пена изо рта, зрелище не для слабонервных. Колька, конечно, успел все рассмотреть, но девушек я близко не пустил. Только Людмила Сергеевна кинулась к племяннику. «Сашенька, Саша», — причитала она. «Игнат, делай искусственное дыхание, ты же врач». «Людмила Сергеевна», — я приобнял женщину за талию. «Укус ядовитой змеи пришелся в шею, мы ничего не успели сделать. Вероятно, Саша присел возле камня, на котором грелась змея». «Как же так?» – растерянно бормотал Василий. «Он точно умер?» – не верил Артем. «Пару минут назад орал так бодро». «Орал он минут семь назад», – заметил я. «Дыхательные пути, а?» – махнул рукой Игнат, не желая вдаваться в медицинские подробности. «Сашенька», – оттолкнула меня Людмила Сергеевна. «Я пульс пощупаю». Мешать ей никто не стал. Все топтались неподалеку, тихо переговариваясь о том, что случилось. «Люда, остров нужно покинуть», – попытался достучаться до женщины Денис. «Может, он еще жив? Давайте подождем». «Подождем», — согласился Денис и кивнул мне. «Макс, собирай все, сам знаешь. Василий, а вы мне тут поможете». Упаковывались и собирались мы так же энергично, как и в тот раз, когда на Ирину накинулся хищник. Но подождать пришлось. Мужчины привели заплаканную Людмилу Сергеевну и принесли часть Сашкиных вещей. «Похоронили как смогли», — пояснил Василий. «Между камней положили, да камнями укрыли». Игнат накапал остатки валерьянки и протянул стаканчик Людмиле Сергеевне. «А теперь я хочу поговорить со всеми», — повысил голос Денис, привлекая к себе внимание. «Кто до сих пор не понял, что мы в далеком первобытном прошлом, дети цивилизации, когда вы уясните, что теперь опасность на каждом шагу? Почему пацан спрашивает у меня разрешение куда-то пойти и берет с собой самодельное копье, а взрослые и, по идее, более разумные люди шляются по острову, где хотят, и ведут себя хуже детей?» Мы слушали отповедь молча. Оправданий не было. Действительно, никому в голову не пришло, что если остров такой большой, то, возможно, здесь обитают хищники или, как оказалось, змеи. «Назначаю себя вожаком нашего стада», — тем временем продолжил Денис. «Будете все действия согласовывать со мной, а я возьму на себя ответственность за все ваши поступки». Возражений по поводу такого захвата власти не последовало. «Хочет быть вожаком, да ради бога». Только мой друг не удержался от шпильки. «Хорошо, что стада, а не прайда с гаремом из самок», — пробурчал Артем. «На вечерней стоянке Игнат доведет до всех информацию о первой помощи при укусе змеи, а сейчас отплываем», — скомандовал Денис. «Мы как те 10 негритят, заметил Колька, забираясь в байдарку, за что и получил подзатыльник от матери. Настроение у всех было такое, что предпочитали грести молча. Причалить мы могли уже практически в любом месте на левом берегу, но постарались отойти подальше от острова. Кто его знает, как далеко эти змеи плавают. И как только добрались до участка, где рос редкий лесочек из хвойных деревьев, Денис просигналил свистком о том, что причаливает. Двигаться дальше, подвергать себя новой опасности. Нам еще ночевку нужно обустроить. Ладно, хищники, теперь еще и о змеях придется думать. Не ходите босиком, носите с собой обязательно большую палку, перечислял меры предосторожности Игнат уже после ужина. Если укусила змея, то не бегать. При движении яд интенсивнее разносится по крови. Перевязать тело жгутом выше укуса и начать отсасывать яд. А если во рту рана, задал вопрос Колька, не отравишься. Слюна покрывает всю полость рта. И даже если имеются ранки, то покрытые слюной, а она расщепит змеиный яд. К тому же вы его сплевывать должны, а не глотать. Попутно повторили методы спасения на воде утопающих. Попрактиковались в искусственном дыхании и массаже на сердце. Кстати, мы уже находились в водах Каспия. Вода для питья оказалась непригодной, но у нас имелся с собой запас. Я только сожалел, что так и не успел помыться. Зато Катерина заботливо развесила сушиться мои постиранные вещи. «Плывем до того места, где обнаружим пресный источник воды», — огласил дальнейшие планы Денис. «Далеко двигаться по Каспию не стоит. Волны станут выше». А мы на надувных лодках. Вот только с утра отправляться в дорогу мы не спешили. Вначале Артема заинтересовало стадо копытных, что виднелось примерно в километре от берега. Они там что, пасутся? Недоумевал друг. Вокруг ни травы, ни другой растительности. Может, вода? Предположил я, заметив крупные лужи. Там снег, авторитетно заявил Колька. Видите, блестит на солнце. Это не снег, задумчиво пробормотал отец Кольки. Не снег, а больше похоже на соль. Соль, чуть не подпрыгнул от избытка эмоций Артем. Эй, вожак стада, там что-то похожее на соль. Может, двинем на разведку, берем топоры, гермомешок, копья и отправляемся, поддержал предложение Артема Денис. Если есть травоядные, то должны быть рядом и хищники, просвещал Денис, когда мы отошли от временной стоянки. Артем, смотришь левую сторону, Макс, правую, Игнат отслеживает следы, Василий тылы. Отбиться мы не сможем, но ракетницей зверей я отпугну. Для полной безопасности мы еще сместились так, чтобы небольшой скальный выступ перекрывал обзор животным, и под прикрытием этого естественного барьера осторожно подошли к возвышенности. Потом еще карабкались наверх. Все это делали молча и осторожно, но уже на высоте успокоились. Стадо буйволов, или кого-то похожего на них, никак не отреагировало. К тому же ветер был встречный. Даже по запаху животные нас не обнаружили. Мы же со всеми предосторожностями тихо подползли к краю скалы и посмотрели вниз. То, что животные пришли к солончаку, сомнений уже не было. «Когда уйдут, наберем побольше соли», — сообщил Денис и показал, что можно уходить. Мы уже не скрывались от животных. Во-первых, убедились в том, что это травоядные, а во-вторых, чем быстрее они отсюда уберутся, тем меньше хищников придет. Артем даже решил подстегнуть животных и, прихватив приличного размера камень, швырнул в тех, кто был прямо под нами. Головой думай вначале, не оценил я жест друга. А прикольно, разглядывал Артем большой шухер, что устроили эти рогатые. Небольшие лужицы воды, по краям которых скапливалась соль, послужили причиной того, что парочка животных поскользнулась. В кого из них попал камень я не заметил, а дальше паника сыграла свою роль, плюс теснота и скала рядом. «Ты смотри», — изумился Василий, — «а ну-ка, парни, бегом с топорами». Я до конца не верил, что Артем так ненавязчиво зашиб буйвола. «Осторожнее, ноги не переломайте», — притормаживал нас Денис на камнях. Но спустились мы достаточно быстро и помчались к раненому животному, которое хоть и с трудом волокло задние ноги, но пыталось спастись. Все же охотничьи первобытные инстинкты у человека в крови. Такой азарт обуял. Я сам не понял, как подскочил с топором и, увернувшись от рогов, долбанул животное по темечку. И тут же отпрыгнул в сторону. Денис бил не обухом топора, а лезвием куда-то в область шеи. «Поберегись!» Отогнал нас Василий и, громко хикнув, вогнал самодельное копье в район сердца. Буйвол затрясся в предсмертных судорогах и затих. «Ну, вы молодцы!» — разглядывал добычу ошалевший Игнат, который даже не успел принять участие в охоте. Так быстро и так результативно забили эту самку. Так, хирург, ты руки береги, но по сторонам поглядывай. А мы отнесем тушку на разделку чуть подальше, скомандовал Денис. Насчет отнесем Денис явно пошутил. Эта первобытная корова весила не меньше 200 килограммов. Даже примотав ремнями ноги к копью, мы вчетвером еле сдвинули тушу. Но, чуть приноровившись, сумели оттащить за скалы и здесь, уже спустив кровь, начали ее потрошить. Стадо ушло далеко за лес, комментировал, что видит Игнат. Других животных пока не вижу. Давайте-ка вы с Артемом бегом в лагерь, за Татьяной и Катериной, скомандовал Денис. Мы с мясом провозимся долго, а соль тоже нужно собирать, а то к ночи набегут падальщики, и без соли останемся. Пока парни побежали за подмогой, мы решали, что выбросить, а что оставить. Голову отсечем, решил Василий. Кишки с желудком тоже выкинули. Осторожно извлекли еще теплую печень и вычистили брюхо. К тому моменту, как подошли помощники, я перепачкался в крови с ног до головы. Навыка разделки туш, да еще такого размера, у меня не было. Да и у остальных тоже. Шкуру не портить, категорично заявила Катерина. И кишки я заберу. Татьяна начала загружать в полиэтиленовый пакет то, что мы уже выкинули. Печень тоже сложили в отдельную емкость. И после этого женщины начали собирать соль. Мы же продолжили возиться с добычей. Артем сообразил принести из лагеря две длинные палки и веревки к ним. Тушу мы привязали за ноги, но уже к двум палкам. И только когда закончили подготовку к ее переносу, подключились к сбору соли. Тоже не самое простое мероприятие. Тонкий слой соли вперемешку с грунтом приходилось осторожно сметать веточками. И все равно чистой соли набрать не получалось. Хотя на данный момент нас радовало ее наличие, а не чистота. «Игнат, не забывай про охранение», — напомнил Денис. «Ходи вокруг нас и постукивай копьем о землю. Создавай побольше шума». Часа через полтора соли набралось килограмма 4. На этом решили закруглиться. Я мечтал отмыться от крови. Да и соль, попав в мелкие порезы ладоней, доставляла дискомфорт. «Выдвигаемся», — наконец сообщил Денис. «В лагере нас ждали с огромным нетерпением. Даже два костра устроили. Давайте ближе к воде», — координировала наши действия Катерина. «Я научу, как снимать шкуру. Можно ты Артема пока поучишь?» — попросил я, демонстрируя себя во всей красе. «Только не вздумай мыться в холодной воде», — осадила меня Татьяна. «У нас здесь два кана с горячей, правда, морской водой. Пойдем, я тебе полью, а ты помоешься на берегу. Тогда помогите мне полотенце и смену белья достать, а то я сам все перепачкаю. Вась, ты тоже иди мыться», — погнала мужа Татьяна. «И я, пожалуй, присоединюсь к вашей компании», — озвучил свое желание Денис. Остальным охотникам повезло больше. Игната мы к разделке и переноске туши не допустили, он только руки от соли сполоснул и пошел рубить еще одно дерево для дров. «Папа, папа, а как вы его убили?» — вертелся рядом Колька. «Это ты его копьем? А страшно было? Коля, неси мыло и хватит бездельничать», — отогнала его мать. «А еще скажи, что сейчас будет здесь мужской стриптиз, но опыта в подобном деле у нас мало, так что пусть дамы не смотрит», — попросил я. «Им и без вас работы хватает», — шлепнула меня полотенцем по шее Татьяна. «Давай быстрее раздевайся, меня можешь не смущаться. Никогда не думал, что таким малым количеством воды можно помыться, и вполне нормально. Я даже голову вымыл. Потом почесал отросшую щетину и решил, что от бритья придется отказаться. Одежду кидайте здесь, я постираю», — пообещала Татьяна. «Колька, мать сторожи», — приказал Василий. «Стирать в соленой воде?» — усомнился я. «Она слабосоленная», — отозвалась Татьяна. «Потом, когда найдем пресную, я еще раз постираю. Сейчас даже мыло не стану расходовать, но кровь нужно замыть». С разделкой туши мы провозились до середины ночи. Нарезали мясо, просаливали, складывали, куда только можно. Денис еще завел разговор, чтобы устроить на этом месте временную стоянку. «Не думаю, что мы где-то еще встретим похожий участок с доступной солью», — поделился своими планами наш вожак. «Придется сюда периодически возвращаться, и потому нужно тут оборудовать укрытие по типу землянки. У нас питьевой воды 25 литров, напомнил я, — и одна саперная лопатка на всех. Вот мы завтра с тобой и вернемся туда, где была пресная вода, и наберем в гермомешке. Копать одной саперкой землянку?» — тоже засомневался Артем. «Вначале думаю ставить коптильню», — продолжил ошарашивать нас грандиозными замыслами Денис. «Холодного копчения мяса сохранится дольше, и рыбу можно закоптить, сообразил я. Задерживаемся здесь на несколько дней. Несмотря на большие наполеоновские планы, никто не возразил, а девушки даже напротив, повеселели. Это раньше всех пугала неизвестность, плюс нелепая смерть наших друзей. Зато первая удачная охота подняла настроение. Будут шкуры, будет мясо, не пропадем. Денис прав, по всем приметам сейчас конец сентября. До зимы мы не успеем попасть в более теплый регион. Значит, нужно постараться успеть устроиться здесь. У тех хищников, кстати, хороший мех. Вот такие воодушевленные мы продолжили организацию запасного лагеря. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут с половиной. Е48Д94ФБ2ББ03С1 на 87Е1БАТ70Фа8А96. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут с половиной. Ф6ФДФ276 416 416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-416-24Б2. Часть 7. Обустройство коптильни и землянки не меня, ни Дениса не коснулись. Мы сновали между пресными водами Волги и Каспием. Ох и наработался я веслом за 4 дня. Еще и погода испортилась. Плыть под дождем еще то удовольствие. К тому же ветер и волны усложняли путь. Хватит нам пока копченой рыбы и мяса, сообщил Денис на 5-й день. Василий попытался донести информацию, что для полноценного копчения мяса времени мало. Оно только просаливалось 2 дня. Технологии будем потом соблюдать. Не проникся сложностью рецептуры Денис. Коптильню и землянку мы построили на будущее. Идем дальше. Снова загружали наши байдарки. Соли за это время собрали полный гермомешок на 40 литров. Так что возвращаться на это место в ближайшее время нет нужды. Но наш командир не планировал удаляться от Солончака дальше, чем на 3-4 дня пути. Лучше иметь запасы соли рядом. К тому же лес, примеченный нами, был недалеко. И получилось, что мы причалили к берегу уже через несколько часов. Ветер, высокие волны и дождь не давали двигаться раньше. А Денис, заприметив впадающую в Каспий речушку, просигналил остановку. «Здесь и будем жить», — объявил Денис. «Мы же огороды планировали», — скептически оглядела Татьяна росший в округе лес. «Сколько нам того огорода нужно? Не гектар же? Срубим деревья для постройки дома, весной выкорчуем пни, и будет делянка под огород. Главное, что здесь имеется пресная вода, а двигаться дальше на надувных лодках опасно», — поддержал я замысел Дениса. Кроме Татьяны никто не высказался против. Все устали за время путешествия. Очень хотелось какой-то определенности. Оттого обустраивать новое место жительства начали с большим энтузиазмом. Для начала огородили территорию. Пока Василий устанавливал директорскую палатку, мы с Денисом и Артемом рубили кустарник и невысокие деревца. Название подобной загородки я не вспомнил, и Денис тоже. Оказалось, что и он, и я в подростковом возрасте читали английского писателя Майн Рида, и теперь пытались применить прочитанное на практике. Деревья на этом участке росли достаточно густо, и мы использовали часть стволов как опорные. Тонкие деревца укладывали по принципу плетня, потом все это закидывали кустарником, создавая причудливый забор из веток и палок высотой 1-3 метра. За оставшуюся часть дня закончить изгородь не успели. Пришлось ночью назначать дежурных и жечь 2 костра, надеясь, что огонь испугает хищников. Но с рассветом все дружно подключились к постройке забора. Я рубил деревья разных размеров весь день. Мы освобождали пространство на месте нашего лагеря и растаскивали это все для устройства ограждения. Только со стороны моря ставить заслон не стали. Крокодилов или кого-то земноводного мы на море не встречали. Ставить забор смысла не было. Но сказать то же самое по поводу реки никто не мог. Так что выход к ней закрыли. Оставили только небольшой проход между 2 деревьев, на которые Василий навесил подобие калитки. Такую же калитку с перекрытием из кустарника он устроил и на северной стороне. На следующую ночь спали все спокойно и беззаботно, а потом началась авральная стройка. Игнат нам категорически не рекомендовал зимовать в землянках. Наши предки жили в землянках, и ничего, не соглашался Василий, предлагая упрощенное жилье. Предки, а мы цивилизованные люди, выросшие в тепличных условиях, возмущался Игнат. Алина и Колька уже ходят с соплями. Я, кстати, им запрещаю любые работы в ближайшие 2 дня. Пусть возле костра чай кипятят, обед и ужин готовят. А лекарства, поинтересовался Василий, их мало. Антибиотики и прочее я приберегу. пока пусть так обходится. И еще нужно выделить им отдельные тарелки и не пить из их кружек. Такие дежурные у костра оказались полезными помощниками. Женщины приносили только воду и дрова, а остальное Алина с Колькой делали сами. Алина только попросила принести немного камней для особого очага. Ночи становились все прохладнее. Мы хоть и удалились от того района, где был снег, но все равно и эта местность еще не юг, а тент-палатки от холода практически не защищает. Алина из палок и булыжников сложила странную конструкцию, напоминающую по форме гиперболу. Внутри этого сооружения укладывались сырые деревянные чурбаки. По мере прогорания нижнего чурбачка подсыхали лежащие рядом. Постепенно бревнышки сгорали, сползая вниз. Мало того, что за таким костром не требовался присмотр, так еще и тепло он давал хорошее. Камни основы прогревались и служили дополнительным источником тепла. Мы даже на ночь не закрывали вход в палатку, чтобы тепло от такого костра шло внутрь. Но уже через день добавили навес над очагом и продолжили его до того места, где планировали ставить сруб. Женщины сразу оккупировали навес для своих нужд, и белье под ним сушили в дождливую погоду, и обеденную зону устроили, и место сушки для глиняных поделок зарезервировали. Кроме навеса и туалета других сооружений пока не делали. Времени на все не хватало, хотя в планах была даже баня. Пока же тупо рубили деревья и заготавливали стволы. Бревна, конечно, были сырые, но и выбора у нас не было. Рубили и таскали заготовки. Женщины принять участие в этом лесоповале не могли по причине того, что у нас было всего три топора, из которых один годился только для подрубания веток. Но дамы нашли для себя достойное занятие. Под руководством Катерины они лепили кирпичи для будущей печки. Глину они обнаружили на берегу реки и таскали ее в лагерь. Обычно этим всем женщины занимались до обеда. Мы с Денисом успевали за это время срубить по три ствола, очистить их от коры и сделать заготовки длиной 4 метра. Затем нас сменяли Артем с Василием. Уставал я за этот промежуток времени так, что пока обедал, с трудом удерживал миску в трясущихся руках, а после обеда приходилось сопровождать женщин в лес. Они обнаружили, что вокруг растет много съедобных грибов. Пока женщины их собирали, мы с Денисом, вооружившись копьями и ракетницей, их охраняли. Не знаю, какие из нас получились бы защитники в случае чего. Раньше я никогда не испытывал подобных физических нагрузок. После рубки деревьев и стоял-то с трудом. Но пока женщины собирали грибы, я все же успевал отдохнуть и потом впрягался в переноску заготовленных стволов. Работали мы над постройкой дома до полной темноты и поднимали сруб каждый день примерно на полметра. Этой скорости позавидовали бы стахановцы социалистических времен. Стимул у нас был ого-го какой. Моросящий почти каждый день дождик напоминал, что зима не за горами. Нас 11 человек, завел разговор очередным вечером Денис. Предположим, что каждому требуется в сутки 1 килограмм пищи. Округлю для простоты расчета, 10 килограмм в сутки на группу. До нового урожая тех же грибов не менее полугода. Снова округлим. 200 дней по 10 килограмм. 2 тонны еды. Охнула Людмила Сергеевна. Катерина же тоскливо посмотрела на скудные запасы грибов, что сушились на веточках. Мы уже подняли сруб, с крышей будет проще, продолжил Денис. Оттого предлагаю всем мужчинам пойти на охоту. Мы не знаем, как часто приходит на Солончак туры, но нам нужны не только запасы мяса, но и шкуры для одежды. Кстати, Катерина, что с той шкурой? Поинтересовался я. В процессе. Очистили, обезжирили, будет чуть больше свободного времени, займемся выделкой. Так что с охотой, заволновалась Татьяна. Небо сегодня ясное. Надеюсь, что дождя завтра не будет, и мы с утра поплывем на первую стоянку. Все мужчины, поинтересовался Колька, который давно не ощущал себя ребенком. «Ты охраняешь женщин», – категорично заявил Денис. Еще раз обсудили детали и начали собираться на охоту. Но перед отплытием Денис напомнил дамам, что волноваться не стоит. «Мы не в курсе, когда придет стадо тех животных, которых Татьяна определила как туров. Предельный срок поставили неделю, и до этого времени запретили всем женщинам волноваться».